для лечения, для опеки. Научно это называется курация. Первый практический контакт с подопечным. 20 парней в белых халатах с серьезным видом идут за ассистенткой, как утята за уткой. Сейчас их пустят в воду, сейчас им плыть, плыть самостоятельно. Высокая ассистентка со светлыми глазами и с ранней сединой в волосах заглядывает в палаты и называет по бумажке слушателя. «Вот ваш раненый, это ваш, вы возьмите того у дальнего окна». Очередь Сафронова. На кровати лежит круглолицый, бритоголовый человек, до плеч укрытый легоньким серым одеялом. Он широко улыбается, и на его полных щеках появляются ямочки. «Это Михаил Алексеевич Гридин», — говорит ассистентка, и не удерживается, по-матерински кладет руку на голову раненого. Сафронов кивает и некоторое время молчит, не зная, с чего начать разговор. Совсем не таким он представлял себе своего первого раненого. Он виделся Сафронову страдающим, болезненным, бледным, худым, требующим постоянного внимания и помощи, а этот... Вполне его, жизнерадостнее, как будто он не в госпитале, а в доме отдыха после мертвого часа. «Здравствуйте», — наконец произнес Сафронов, и, оглядевшись, не найдя табуретки, сел на койку. «Моя фамилия Сафронов, я буду вас курировать, ну, лечить». «Это очень даже хорошо», — отозвался раненый, — «мы вам благодарны». «За что же?» — удивился Сафронов. «Вы теперь вроде... личным врачом будете, вроде как персональный генерал для солдата». Михаил Алексеевич улыбнулся, покосился по сторонам, ожидая одобрения. Но почти на каждой койке сидели персональные генералы, и раненые были заняты ими. Сафронов окинул взглядом палату. Госпиталь разместился в бывшей школе. Палата была обычным классом, только вместо парт стояли попарно, вплотную друг к другу, койки, между ними тумбочки. Он заметил, что его, Михаил Алексеевич, был, пожалуй, самым здоровым и жизнерадостным на вид. «Так что же?» — с той же приятной улыбкой спросил раненый. «Свою историю сказывать?» «Да-да», — подтвердил Сафронов, — «слушаю». «Да вот, ранило», произнес Михаил Алексеевич и резким движением руки откинул одеяло. Правая нога, толстая, как бревно, до самой поясницы в гипсе. Гипс успел пожелтеть от времени, метки, написанные химическим карандашом, поблекли. Из-под одеяла пахнуло несвежим запахом давно немытого тела и едва уловимой гнилью. Сафронов тотчас припомнил слова профессора. «Неприятные запахи вас будут сопровождать всю жизнь. К ним нужно привыкнуть, как к неизбежной атмосфере вашей профессии». Некоторое время Сафронов смотрел на эту толстую ногу, по сравнению с которой здоровая нога казалась худой и тонкой, будто ногой другого маленького человека. Бросился в глаза контраст. Круглое, веселое лицо, широкие плечи и эта худая, вялая нога. Раненый заметил смущение молодого доктора, ободрил. «Оно ничего, пройдет. Скоро рентген, а потом, может, гипс заменит, а то и совсем снимут». «Да-да», — поддакнул Сафронов. «А как это случилось?» «Мина, осколком, да еще в двух местах. А можно поподробнее, мне записать надо». Михаил Алексеевич укрыл раненую ногу, подоткнул одеяло, укутал ее, как ребенка, опять улыбнулся. «Да, я уж столько говорил, вроде придумал, вроде бы не о себе рассказываю». Он покачал головой, будто сам себя осудил за это вступление, произнес серьезно. «Значит, случилось вечером 30 января, часов в 6 примерно, точно не знаю, потому как часов нет, но при выходе на задание лейтенант Савушкин с комбатом сверяли, было 17:00. Сафронова будто в сердце кольнуло. Часиков 6 примерно. Какое совпадение! Ведь он с Галинкой в этот же день, в это же время сидел в ЗАГСе. Часы пробили ровно 6, вот как бывает. Мы регистрировались». а он...